ебаный шизофреник. Я тебе, блядь, сейчас всю дверь твою искалечу. Не кричите, ты, пожалуйста. Перережу нахуй! Не кричите, пожалуйста. Валентина Петровна. Падла ебаная, я сейчас тебе устрою, блядь. Что вы мне устроите, скажите? Давай. Блядь, твой топором снесу нахуй твой. Это же, ну, это Руслан. Почтовый ящик разнесу нахуй, блядь. Это Руслан. Понял, блядь, шизофреник ебаный. Это Руслан. Иди ты нахуй, Руслан, блядь. Бабушка, не ругайся, пожалуйста, это внучок твой. Чего, блядь? Бабушка, это твой внук звонит, беспокоится о тебе. А то я голос внука не знаю, хуйню ты несёшь. Я просто приболел, бабушка. Да что ты? Заболел, так подыхай. Ну да, да почему же так? Я ж твой внучок, Валь. Ну хуйничок, блядь! Из 217-й, блядина! Я Руслан. Я сейчас твою почтовый ящик разнесу, вот тебе и будет внучок, хуйничок! Бабушка, я не... Иди нахуй, блядь, внук ёбаный! Не кричи, пожалуйста, бабушку.